Из него вышел коллега по бизнесу и выгрузил один большой пакет и три поменьше. Джанелли вместе с ним водрузил большой груз на заднее сиденье новый, а те, что поменьше, в багажник. Человек улетел. Джанелли не стал ждать, пока самолет взлетит. Отправился в мотель, где проспал до 8 часов, когда его разбудил телефон. Это был Фрэнк Спартон. Звонил он с заправочной станции Тексако в городе Банкертон, 40 миль к северо-западу от Бар-Харбора. «В районе 7 часов, — сообщил Спартон, — цыгане свернули на поле за пределами городской черты. Похоже, что они с ночлегом заранее все уладили». «Видимо, Старберт постарался, — заметил Билли. — Он у них что-то вроде администратора». Голос Спартона звучал несколько неуверенно и встревоженно. «Ему показалось, что его засекли, — сказал Джанелли. — Он ехал за ними, а это было ошибкой. Кто-то там повернул обратно подзаправиться, а он не заметил. Ехал себе со скоростью 40 миль, и вдруг пара универсалов и фургон громыхает навстречу. Получилось так, что он оказался не в хвосте их каравана, а где-то посередине. Глянул в боковое окно, а там из фургона смотрит старик без носа и машет ему пальцем. Вернее, не столько машет, сколько какое-то заклинание делает. Говорю буквально со слов этого парня, Уильям. Так и сказал, какое-то заклинание пальцем делает. «О, Боже!» — пробормотал Билли. «Тебе в кофе подлить?» «Нет. Впрочем, налей». Джанелли подлил ему порцию чивоса в чашку и продолжил свою историю. Он спросил Спартона, не была ли там на фургоне нарисована женщина с единорогом. «Да, была. Женщина и единорог». «Боже мой!» — снова сказал Билли. «Ты уверен, что они его машину засекли? После того, как погибли собаки, они могли обыскать все вокруг и найти форт. Теперь его узнали». «Так оно и было», — мрачно сказал Джанелли. «Он дал мне название дороги, на которой цыгане находились, Винсент-Роуд, и номер шоссе, с которого они туда свернули. Попросил остатки денег положить в конверт на его имя в мотеле. «Извини, смываюсь», — сказал он, — «и я его не осуждаю». Джанелли покинул мотель в машине Нова в 8:15, пересек черту, разделяющую Баксфорд и Банкертон, в 9:30. Спустя 10 минут миновал заправочную станцию Тексако, которая на ночь закрывалась. Возле нее стояло порядочно автомашин для ремонта и для продажи. В дальнем конце ряда увидел арендованный им форт, проехал дальше, развернулся и направился обратно. «Я так дважды покрутился», — сказал он. «Прежде не было у меня подобного чувства. Короче, я проехал подальше и вернулся пешком». «И что?» «Спартон находился в машине», — сказал Джанелли. «Сидел за рулем. Мертвый. Дырка во лбу как раз над правым глазом. Крови немного. Мог быть и 45-й калибр, но не думаю. Крови на сиденье рядом с ним не было вообще. То, что его убило, на вылет не прошло. 45-й калибр прошивает насквозь, оставляя позади дыру с консервную банку размером. Я думаю, он был убит из рогатки шариком от подшипника, тем самым, чем их девка стреляет. Может, она это и сделала?» Джанелли замолчал, некоторое время размышляя. У него на коленях лежала мертвая курица, взрезанная ножом. Кровью на лбу у Спартона было написано одно слово. Возможно, кровью этой курицы. Но сам понимаешь, лабораторный анализ я сделать не мог.